Право на возмещение убытков. «Нет, ты мне все-таки объясни», — перебил я ее невежливо. «Ты их ни за что не пропустишь, даже по ошибке». «Не знаю, о чем ты», — ответила она, притворившись, будто приняла мой упрек всерьез. «О твоей нездоровой страсти к похоронам». По обращенной ко мне улыбке я понял, что она не только догадалась, куда я клоню, но и была не против мне подыграть. «А тебе можно сказать то же самое», — вновь заговорила она. «Вот кто мы, наверное, парочка некрофилов». Мне было трудно запретить себе мысленно вернуться в то сентябрьское утро, когда сразу после маминых похорон она объявила о намерении уехать в Израиль. С тех пор речь о событиях, произошедших 40 лет назад, мне доводилось встречаться с ней еще раз 10 или немного больше, в том числе по радостным поводам, свадьба, религиозные праздники. Но почему-то в память врезались ее мимолетные появления на похоронах. Если в свое время она решилась на нелегкое путешествие, чтобы принять участие в прощании с дядей Джани, мне пришлось превозмочь неприязнь к сачердоте, чтобы не пропустить похороны ее отца Боба. Вероятно, так происходит со всеми двоюродными и троюродными братьями, особенно начиная с определенного этапа жизни. Единственный повод встретиться наименее удобный. Странно было видеть ее среди людей, которые слишком холодным апрельским утром после отпевания в церкви собрались у могилы для последнего прощания. Отца не стало за пару дней до этого. Как рассказывала славянская женщина, которую я нанял, чтобы она за ним ухаживала, отец ушел с добросердечной скромностью, которая отличала его в последние спокойные годы. В своей постели, слушая один из хитов Бадди Холли, подремывая после вкусного обеда и сигары, которые его угостили. Просмотрев завещание, написанное отцом, собственноручно и лежащее в тумбочке, я не удивился тому, что он хотел быть похороненным на кладбище Верано рядом с родителями. «Там мое место», — написал он. Я также не удивился, что, готовясь перейти в вечность, он попросил устроить отпевание в ближайшей к дому приходской церкви, куда ходил многие десятилетия. К вере он пришел в тюрьме. Полагаю, пересмотр приговора и то, что с него сняли обвинение в убийстве жены, стали последней каплей. Словом, добрый Господь завоевал немалое доверие, откликнувшись на молитвы невинного. И дали мощный толчок духовному обновлению, которое началось в последний год заключения, благодаря анонимным алкоголикам. Никакого ханжества, никакого мистицизма, лишь невозмутимое, опирающееся на фатализм спокойствие. Несколько раздражающее, позвольте сказать, того, кто уверен, что обрел истину и не ощущает потребности искать что-либо еще. Кстати, о раздражении. Не знаю, как вы, но я никак не могу привыкнуть к католическим похоронам. По крайней мере, во время еврейских похорон я чувствую, что имею право отвлечься. Заунывное бормотание на древнем суровом языке, из которого я знаю лишь несколько слов, подталкивает заняться своими делами. Христианские похороны раздражают меня как раз потому, что в них нет никакой тайны. Все ясно, все беззастенчиво выставлено на обозрение. Всякие слова, которые произносит священник, всякий богословский вопрос, к которому привлекают внимание верующих, все это выглядит по-детски, напыщенно, отчасти оскорбительно, и в любом случае в этом нет подлинного сострадания. Мысль о том, что положено радоваться тому, что покойный наконец-то соединился с отцом, вызывает у меня содрогание. По крайней мере, в этом евреи верны исконному библейскому прагматизму, обострившемуся из-за множества испытаний и хронической разочарованности, проявляют большее благоразумие. Им, так сказать, хватает вкуса не обманывать самих себя. Словом, я от начала до конца исполнил распоряжение отца. Устроил такие похороны, какие он хотел, и принял в них участие, сыграв роль любящего сына. Конечно, мне не раз хотелось придушить священника, который нес какую-то околесицу о пути искупления, которым шел наш возлюбленный брат. Он назвал отца по имени, потому что в доме Господнем фамилия указание на социальный статус, как и элементарная воспитанность, не в чести. Теперь я стоял перед его могилой вместе с немногочисленными друзьями и следил, как опускается гроб моего крупногабаритного родителя. Я ожидал чего угодно, кроме как увидеть среди скорбящих бойцов нашего скромного отряда Франческу. Хотя в последнее время мне много о ней рассказывали в связи с печальными событиями, я с ней давно не виделся. «Шутки шутками, но что ты здесь делаешь?» — поинтересовался я. «В церкви тебя не было». «Здорово работать на Моссад. Научаешься сливаться с гоями». Очевидно, она заметила, что больше из Сачердоти никто не пришел. В свое время почти все члены семьи, подстрекаемые дядей Джани, восприняли пересмотр отцовского приговора с возмущением. Для них он так и остался убийцей несчастной Габриэлы. Решительно отвергая предположение, что это мог быть несчастный случай или, что еще хуже, самоубийство, они осыпали проклятиями человеческое правосудие, которое вновь ошиблось. Честно говоря, я их не порицал. Поняв, как все устроено, я больше ничему не удивлялся. Свойственное каждому человеку навязчивое желание возложить на кого-то вину нашло воплощение в неоднозначной отцовской фигуре. Гоя, Хананея, того, кто своим неумением жить, громкими провалами, беспробудным пьянством превратил жизнь бедной Габриэлы в сплошное мучение. Впрочем, человеческое желание добиться возмещения убытков совершенно естественно. Настойчивость, с какой они кричали на всех углах об отцовской виновности, была столь же безрассудной и вероломной, как и упорство, с каким я отстаивал его невиновность. За подобным упрямством обычно не кроются моральные принципы. Это своего рода мания, каприз, здоровый инстинкт выживания. С годами я приучил себя общаться с родственниками как можно меньше, и хотя периодически уступал соблазну, как правило, мне удавалось их не осуждать. Раз уж речь зашла об этом, позвольте мне посвятить еще несколько строк теме вины, которая значительно определяет поведение каждого из нас. Единственные трагедии, с которыми нельзя смириться, те, в которых нет и не может быть ответственных. Ничто не облегчает боль утраты или гнев из-за нанесенной обиды, как обнаружение виновного. Когда же его нет, боль и гнев невозможно выплеснуть, исчерпать. «Мы требуем правосудия», — вопят родственники жертвы. Не ради отмщения, а чтобы придать смысл страданиям, которые иначе его лишены. В общем, в тот день Франческа была среди нас. Поступив, как обычно, по-своему, она пришла поддержать меня и проститься с отцом, к которому, как не раз говорила, испытывала симпатию. Я же со своей стороны успел все подробно узнать о трагедии, перевернувшей ее жизнь. Прошлым летом погиб ее младший сын Калеб. Его зарезали на автобусной остановке. Он второй год служил по призыву. Леон рассказывал, что он был не только красивым парнем, но и талантливо рисовал остроумные сатирические комиксы. Третий ребенок, мать в нем души не чаяла. В то время он жил на военной базе в пустыне Негев. Ему дали увольнительную, он собирался домой к маме и папе. Я долго не мог понять, что мне делать. В какой-то момент я даже решил сесть на первый самолет до Тель-Авива и принять участие в очередных похоронах, но потом сказал себе, зачем туда ехать, в каком качестве, как это воспримут. И тогда я сделал единственное, что умею, написал ей длинное, нежное, полное воспоминаний письмо, раздобыл у Леоны адрес ее электронной почты, отправил. Если подумать, особенно учитывая причины, подтолкнувшие меня взяться за перо, я, вероятно, переборщил с отступлениями, слишком отвлекся от темы. Но какое это имело значение? Разумеется, Франческа по сложившейся традиции не ответила. Я бы с удовольствием сказала, что нарочно вернулась в Рим. Но это неправда. Я здесь проездом, чтобы помочь маме. Она не в очень хорошем состоянии. Если честно, это сущий ад. Прав был отец. Чем больше у актрисы морщин, тем она тщеславнее. Франческе была чужда предосудительная привычка, распространенная нынче среди возрастных дам ее круга, она не боролась со временем, предоставив ему действовать коварно и жестоко, медленно, тщательно, неумолимо. Кожа на висках, бывшая некогда гладким шелком, превратилась в мятую тряпочку. Из-под нелепой шерстяной шапки, которую она натянула, чтобы защититься от последних весенних заморозков, предательски выбивались прядки волос. «Франческа, моя Франческа посидела». Я спросил себя, чем объясняется ее седина. Безжалостным бегом времени или тем, что ей пришлось пережить за последние годы? «Ну что ты так на меня смотришь? Думаешь, сам выглядишь лучше?» Что ж, по крайней мере, она не утратила способности читать мои мысли и подшучивать надо мной. Как только прозвучали насмешливые слова, веки Франчески дернулись из-за всегдашнего тика. Это длилось мгновение, но у меня пошли мурашки по коже. Я испытал физический шок, доказавший, что, слава богу, Франческа и так осталась Франческой, несмотря ни на что. Дыхание вечности, которое мы ищем на любимом лице, которое нам редко дарует, наполнило ее глаза таким живым и знакомым светом, что чувство, дремавшее где-то в отдельной и неприступной части меня, пробудилось. Вот она, девушка, которую я желал все это время, первая объяснившая мне, как мало нужно женщине, ночь любви, отказ от чувства и бегства, чтобы изменить ход жизни. Да, это она, и не важно, что сегодня она решила предстать в обличии старухи. Воспользовавшись необходимостью отдать распоряжение сотруднику похоронной конторы, я оторвал от нее глаза. Наверное, потому что оставшееся от прежней Франчески ранило еще сильнее, чем то, чего в ней больше не было. Затем, успокоившись и решив поддержать беседу, я спросил ее о брате. Он уже несколько месяцев не подавал признаков жизни. Я этого не сказал, но расстроился из-за того, что он не пришел на папины похороны. Впрочем, зная Леона, нельзя было исключить, что он просто забыл. «Он у нас расточитель», — сказала она. «Человек с большим сердцем, безусловно, но ведущий себя расточительно. Я с ним позже увижусь. Мы договорились пообедать у мамы». «Почему расточитель?» Я притворился, что не понял. «Иногда мне кажется, что он всю жизнь только и занимался тем, что транжирил свое еврейское семя и папины денежки. Надеюсь, их у него еще достаточно, чтобы обеспечить себе достойную старость. Со всеми его бесчисленными капризами и образом жизни, как у богача из Кувейта. Хотя, учитывая, сколько он содержит детей и сколько бывших жен продолжает его доить, я в этом сомневаюсь». «Да, он себя не щадил», — согласился я. «Не то что наш художник слова, наш человеконенавистник, хмурый Скрудж, закрывшийся в башне из слоновой кости и закопавшийся в бумагах вдали от мирских соблазнов». «У тебя упрощенное представление о монашеской жизни художника. По-твоему, башня из слоновой кости не может быть местом плотских утех, не говоря уже об университетских коридорах. Зато никаких тебе жен, детей, которых нужно кормить. Получится, перепихнешься, а так живешь воображаемыми драмами». «Ну, если ты так считаешь». «А как я должна считать?» «Учитывать случаи, возможности, неблагоприятные обстоятельства. В юности я положил глаз на одну девчонку». «И чем дело кончилось?» «Как обычно. Похоже, что в отличие от семени Леоны, мое еврейское семя было недостаточно чистым. Ее не устроило». «Какая печальная и романтическая история». «Очень печальная, но, уверяю, вовсе не романтическая». «Ох уж эти принципиальные кузины». «Откуда ты знаешь, что речь идет о кузине?» «Откуда? Я что, не могу строить предположения? Впрочем, говорят, что искусство не позволяет тому, кто решил посвятить ему жизнь, тратить время на смену подгузников и походы в ясли. Это ты Баху скажи. Одним небесам известно, как мне не хватало пикировок с Франческой и уколы мои безвредные контратаки. И ее Тика тоже. Тут ничего не изменилось. Впрочем, в очередной раз она оказалась права. Имелась совершенно конкретная причина, по которой все мои любовные истории, имевшие место с тех пор, как я завоевал в обществе достойное место, в биологическом смысле ни к чему так и не привели. Когда мне случалось жалеть себя, я тоже убаюкивал себя вечной песней о том, что проклятые книги не позволили мне, в отличие от многих более плодовитых и куда более одаренных коллег, озаботиться продолжением рода. Они принуждали к дисциплине и самоотречению, качеством, которые я с большей пользой и по-другому мог бы применить в иных сферах. Но, очевидно, все было не так. Правда в том, что я чувствовал себя не на высоте. Какой-нибудь безнадежно суеверный человек убедил бы меня, что, учитывая, в какой семье я родился и кто были мои родители, в решении пресечь наш род не было ничего предосудительного. Я не только сделал подарок всему человечеству, но и не обрек еще одного несчастного человека блуждать по нашему безумному миру. Наверное, не было ничего странного в том, что я понял это только теперь, стоя перед единственной женщиной, которая могла уговорить меня нарушить священный обет бесплодия, даже в нескольких шагах от бренных останков отца. «Я думала, вы видитесь чаще», — сказала Франческа. «С кем?» «С Леоне». «Это я виноват», — защитил его я. «Редко выбираюсь на люди. Работаю над книгой, которая больше обычного осложняет мне жизнь». «Правда? И о чем она?» «О чем пишут книги?» «Знаешь, Леоне очень гордится тем, что его двоюродный брат — писатель». «Да ведь он ничего не читает, кроме журналов для мореходов». «Да, но сейчас у него роман с дамой, которая проглатывает все, что ты пишешь. Очередная шикса из хорошего общества. Ботокс, накачанные мышцы. Все, как нравилось дяде Джане. Позавчера за ужином устроила мне допрос с пристрастием. Просила нарисовать портрет художника в молодости». «А ты?» «Пришлось прикусить язык. Не могла же я ей, бедняжке, рассказать правду. Она бы разочаровалась, узнав, что, когда я познакомилась с властителем ее дум, он был безграмотным прыщавым дикарем, слыхом не слыхивавшим о Джордж Эллиот». «Ты этого не забыла, да?» «Почему я должна забыть?» «Ну, а ты, признайся, гордишься кузеном-писателем?» «Честно?» «Да». «Я возлагала на него большие надежды. Скажем так, он не всегда их оправдывал». «В том смысле, что тебе не нравится, как он пишет?» «Мне нравится Джордж Эллиот». «А кому она не нравится?» «Хотя я, наверное, имел право обидеться, особенно поскольку столь расплывчатое суждение о моих книгах высказал человек, который вместе с мамой привил мне любовь к чтению и пробудил во мне нездоровое желание заняться собственным творчеством, я не обиделся. Можно было прийти к печальному выводу. Раз ты не нравишься своей музе, значит, что-то пошло не так. Словом, я мог разозлиться, надуться. Но, слава богу, я дожил до возраста, когда ранимость художника, назовем ее так, уступает место другим, менее трепетным чувствам. Уходит сосредоточенность на себе, а на смену ей приходит снисходительный, ласковый фатализм. В конце концов, понимаешь то, что всегда знал, но с чем не хотелось мириться. Невозможно нравиться всем. И в любом случае нет ничего страшного в том, чтобы не нравиться тому, кто нравится тебе, и наоборот. Много красивых слов, мальчик мой, и слишком мало правды. Черт, вот это удар. Это то, что я думаю. «Значит, нас уже двое». «Не говоря о том, как ты любишь себя жалеть». «Точно, мое фирменное блюдо». Не это ли самый подходящий момент, чтобы признаться ей? Книга, о которой я упомянул, бесформенный, тягомотный черновик, представляла собой мою самую смелую попытку добраться до сути вопроса. Я спросил себя, обнаружит ли в новой книге Франческо, если я сумею ее дописать и если я ей ее покажу, то, о чем мне действительно хочется сказать. 3-4 темы, затронуть которые я имел право. О ней, о маме, об отце, о драматических поворотах судьбы, которые привели нас сюда, на кладбище. Если ее не удовлетворили мои еврейские романы, помпезные саги, в которых я описывал мир, куда проник обманом, столь откровенное описание исконной травмы, незаживающей раны, могло заставить ее иначе взглянуть на мои писательские способности, поверить в мою добросовестность. Но потом я решил, какая разница, лучше пока умолчать. В конце концов, я взялся за кровавый мемуар, движимый намерением, весьма наивным для опытного писателя, каковым себя считал, предложить его вниманию отца, то ли как трофей, то ли в качестве возмещения ущерба. Как обычно, я не рассчитал время. Или наоборот, отец все прекрасно рассчитал и ушел прежде, чем я успел сунуть книгу ему под нос. Какая наивность! Я должен был знать, пишут не для тех, кого любят. А для кого же тогда? Эту загадку никому никогда не разгадать. Церемония похорон подходила к концу, немногочисленные друзья начали расходиться, поскольку я не собирался отказываться от своего и лишаться общества Франчески прежде времени, я спросил, не хочет ли она прогуляться. По моим расчетам, до еврейской части кладбища, вернее, до усыпальницы, в которой, как сардины в банке, лежали мама, ее отец и дядя Джани, было с полкилометра. Я собиралась повидать старого приятеля, а не Уго Фосколо. Ссылка на поэму «Уго Фосколо. Гробницы. 1807». Она опять взялась надо мной подтрунивать, однако прибавила примирительно. Хотя почему бы и нет? Давно я не навещала папу. Ты даже не представляешь, как мне его не хватает. Прежде чем оказаться на нужной дорожке, мы пару раз заблудились. Сообразили, что уже близко к цели, когда густой мраморный лес из крестов и статуй сменился монументальными надгробиями со звездой Давида. И тут случилось нечто необычное. Мне вдруг стало неприятно из-за того, что у меня не покрыта голова. Не только потому, что моя бедная лысина была выставлена на апрельский холод, но и из-за древнего инстинкта, проснувшегося при виде еврейских захоронений. Застигнутый врасплох, я стянул с шеи шарф и повязал на голову, как косынку. «Хочешь, дам свою шапку?» — сказала Франческа. «На тебя невозможно смотреть. Ты похож на старую ведьму». Последний раз я был здесь довольно давно. Меня тогда вызвала дирекция кладбища. Обычная шайка мерзавцев осквернила несколько могил, не пощадив усыпальницу Сачердотти. С тех пор, как я при помощи рабочего уничтожил все оскорбительные надписи, восхвалявшие нацистскую резню, ноги моей здесь не было. «Я уже отвыкла от этого холода», — сказала Франческа, поежившись. «И не скажешь, что сейчас апрель». Я понял с первого взгляда, что она из тех женщин, на которых возраст действует парадоксальным образом, делая их фигуру худой и точеной. Словно угасание способности к деторождению проявляется в сдержанном и покаянном облике. Голос, напротив, почти не изменился, не приобрел с годами хрипотцу, а оставался удивительно звонким и молодым. Все это, особенно когда я на нее смотрел, лишь усиливало сковывавшее меня смущение. Что казалось более невероятным? То, что на нескольких гектарах вокруг, в самом центре моего города, тесно лежали тысячи человеческих останков, над которыми возвышались памятники с высокопарными надписями, или то, что женщина, ставшая сексуальным наваждением всей моей жизни, первая, кто воплотил и оживил мои непристойные желания, была здесь, рядом со мной, превратившаяся в тощий и неприглядный мешок костей и скудной плоти. Рискуя показаться ностальгирующим извращенцем, признаюсь, нет ничего труднее, чем избавляться от венерического фетишизма, который подхватил в ранней юности. Всю оставшуюся жизнь будешь подавлять в себе его позывы. Со временем начнешь искать его в каждой женщине, с которой ложишься в постель, станешь одержим, словно оборотень в полнолуние. Воспоминания о нашей ночи в Нью-Йорке и об эрекции, которая немного скрасила день маминых похорон, были настолько яркими, что порой в минуты уединения до сих пор причиняли боль. Я должен был прийти в ужас от того, во что превратилась Франческа. Но этого не произошло. Куда менее брезгливый, чем несравненный Фредерик Моро, святой покровитель бестолковых мужчин, я бы без зазрения совести приник к ней даже сейчас, здесь, перед надгробием в честь архитектора Натана Артома, на котором гигантскими буквами было написано, что и на том свете он по-прежнему любит жизнь. Многое в ней не изменилось, не только тик и голос, который я по-прежнему обожал, но и граничащее с навязчивостью любопытство. Казалось, она знает обо мне больше, чем я о ней, хотя, если мыслить логически, брошенным и обиженным поклонником был я. Она спросила про дядю Джани, о наших трениях, омрачивших последние годы жизни моего неверного благодетеля. «Правда, что он не оставил тебе наследство?» «Видимо, ему очень хотелось разделить его между Ликудом и клубом потаскух района Париоли». «Так оставил или нет?» «С какой стати мне было ожидать, что он мне что-то оставит?» «Не говори ерунды. Он бы за тебя бросился в огонь». Тем временем мы пришли на место. Вон он, бюст Саула Сачердотти. Вандалы его пощадили, и благодаря реставрации, на которую за год до смерти выделил деньги тот самый дядя Джани, выглядел он очень даже неплохо. Мой взгляд сразу остановился на усищах и самодовольной улыбочке порядочного буржуа, у которого все получилось. Такие обычно многого ожидают от потомков. Среди окружающих памятников он выглядел самым бодрым. Хотя поводов для смеха было немного, меня почему-то охватило невероятное веселье. Я подумал, что в детстве потратил кучу времени, пытаясь вообразить своих предков, словно антрополог, одержимый стремлением найти истоки цивилизации. Теперь, учитывая обстоятельства, это казалось мне иронией и даже насмешкой судьбы. Все, что я должен был знать о своем прошлом, в буквальном смысле лежало передо мной. И сколько я ни пытался убедить себя в обратном, тут не было ничего выдающегося. Не люблю кладбища. Теоретически они нужны, чтобы помнить о том, что лежащие на них люди когда-то жили, а теперь их больше нет. На меня же они производят обратное впечатление. Я задумываюсь, во что превратились те, кто лежат в земле. Я с трудом отделался от этой мысли, даже когда увидел начертанное выпуклыми золотыми буквами мамино имя. Прошло почти 40 лет с тех пор, когда я в последний раз слышал ее голос. Сколько бы я ни пытался вспомнить ее черты, вспомнить звучание взвешенных и ироничных слов, окрашенных ее неповторимой интонацией. Несмотря на нечеловеческие усилия, я всегда понимал, что стою перед немыми останками, гниющими под могильной плитой. «Вероятно, сейчас нам полагается погрузиться в молитву», — сказал я, чтобы разрядить обстановку. «Сначала отведи меня к папе, потом строй из себя циника». «Ты у нас соблюдающая». «Не очень». «А что с изучением мудрости раввинов?» «Продолжаю изучать, а ты как думаешь? И даже прекрасно ее применяю. Знаешь, что говорил раввин Менахем Мендел из Коцка?» «Я о таком даже не слышал». «Бог там, куда его впускают. Так вот, в последнее время я никак не могу найти для него подходящий уголок». Решив, что она намекает на трагедию, перевернувшую ее жизнь, я заговорил о другом. Но одно мне непременно нужно было ей сказать. Возможно, от того, что я долго носил это в себе, мне не удавалось нащупать нужные слова. Поэтому я выдал довольно загадочную фразу. «В общем», — подмигнул я Франческе, — «оказалось, затея была не очень». И тут случилось то, чего я никак не ожидал. Франческа напряглась. Задергавшиеся от тика веки, как будто хлопали сами собой. Она смотрела на меня с изумлением и так строго, что я с трудом выдерживал ее гневный взгляд. «Наоборот, очень и даже очень». Не знаю, как она сумела уловить мою мысль. Очевидно, не я один размышлял над этим все прошедшие годы. Ее выбор был то, что она решила уехать, бросить все, не только семью, французскую школу и благополучное буржуазное будущее, но и меня, особенно меня. Вот что я имел в виду. По детской наивности я вбил себе в голову, что она может расценивать большую часть прожитой жизни как огромную ошибку. Все существование как фальстарт. Приписав ей чувство, которое было мне самому хорошо известно, я вообразил, что она ощущает себя виноватой за то, что навязала Калебу трагическую, связанную с Израилем, судьбу. Поступи она правильно, не поддайся очередной взбалмошной выдумке, мы бы сейчас были невероятно счастливы. Не могу поверить, что ты так и не изменил своего мнения. Прошу тебя, скажи, что я неправильно тебя поняла, что ты не имел в виду наше с тобой будущее. Ты хоть знаешь, сколько времени прошло, как мало нам осталось? Я взрослая женщина, сделавшая свой выбор. Я библиотекарь, скоро выйду на пенсию. Израильский библиотекарь. Я этим горжусь. У меня есть семья, муж, которого я люблю, трое прекрасных детей. Одного больше нет, это правда. Одному Богу известно, как я себя проклинаю за то, что не сумела его защитить. А ты мне заявляешь, затея не очень, что все это было ошибкой. Ты хоть слышишь себя? Кем ты себя возомнил? Нет, я не верю. Это как письмо, которое ты имел наглость мне написать, полное красноречия, показного сочувствия, махрового эгоизма, но такое холодное, такое снисходительное, без капли жалости и человечности. На это обрекло тебя одиночество. Для тебя и правда ничего не изменилось. Господи, нам было по 16 лет. Те, кто лежат здесь, были не только живы и здоровы, они были моложе, чем мы сейчас. Я потрясена, серьезно. Что ты от меня хочешь? Хочешь, чтобы мы переспали у тебя? Или лучше отель на час? Может, после этого, после романтического ужина, романтической ночи, прогулки по центру, пары бокалов, обсудим наше будущее? Я брошу мужа, оставлю детей, порву с братом, сдам маму в дом для престарелых артистов, и тогда мечта нашего героя о счастье наконец-то сбудется. Как ты до такого дошел? Как можно было застрять на последних страницах воспитания чувств? Спорим, у тебя никого нет, эмоционально ты не продвинулся дальше грудного ребенка. А каким ты был раньше? Самым заботливым, деликатным и очаровательным юношей на свете. Застенчивым, нежным, до всего любопытным, всем увлекающимся. Ни капли цинизма, никакого нытья, только ты и Нью-Йорк, ты и гитара, ты и музыка. Я была буквально околдована. Думала, насколько тебе повезло жить в семье, которая, в отличие от моей, огородила тебя от лицемерия. Знаю, я ошибалась, теперь-то я понимаю. А потом произошло то, что произошло, то, что не должно было произойти, по крайней мере, не с мальчишкой. Клянусь, я даже не смею вообразить, через какой ад ты прошел. Но что случилось потом? Я помню, как впервые вернулась из Тель-Авива. Ты стал другим человеком, снобом, привередой, выпендрежником, наглым и самовлюбленным. Сочердотти худшего разлива. Что произошло? Тебе промыл мозги дядя Джани. Вот пройдоха. И вот теперь, спустя 40 лет на похоронах собственного отца, тебя настолько сносит крышу, что ты заявляешь, затея была не очень. Да что ты себе позволяешь? Пока она меня распекала, я думал об одном. Лишь бы не заплакать. В моем возрасте мужчины не плачут, по крайней мере, когда они не одни. Я бы подписался под каждым ее словом, но меня смущал ее гнев. Казалось, он подспудно копился долгое время. Я даже подумал, а что, если подобный всплеск чувств, совершенно неуместный в подобных декорациях и при подобных обстоятельствах, рожден отчаянием, связанным со мной лишь частично? Что, если на этот раз я расплачиваюсь за вину, которая больше меня? «Ты закончила?» — — спросил я. «Да», — ответила она самым нежным и самым печальным на свете голосом. «Извини, я не хотела, не знаю, что на меня нашло». «Ладно, ничего страшного. На самом деле ты права, прости меня». «Нет, дорогой, это ты меня прости». «А ведь я мечтал о том, что ты предложишь мне переспать. Полагаю, ты это иначе представлял». «Да, иначе. Можно, по крайней мере, отвезти тебя домой?» «Не стоит, возьму такси. Я недавно скачала удобное приложение. Прекрасно работает. Помнишь, как трудно было раньше найти такси в этом городе?» «Ну да, в этом городе». Серые кладбищенские бастионы и охраняемое ими молчание остались у нас за спиной. И теперь он, мой город, подарив нам короткую передышку, вновь загрохотал, задрожал, зажил сигналы машин, сирены, треск скутеров, благословенный и никого не уважающий хаос. Я почувствовал, что, по крайней мере, здесь, среди этого шума, со мной ничего не случится, что лучшее и худшее позади, что они слились воедино, в трепетном порыве, если честно, не оставили следа. Конец романа. Читал Юрий Гуржий.